А за что ж, голубчик? Как за что? За две пары живых цыплят. Ведь я говорил тебе, живые порублю. Хорошо, душенька, но ведь я беру не живых. Так за что ж изволишь требовать с меня лишнее? Да ведь они были живые. Да и те, которых продаешь ты по полтине за пару, были также живые. Но я и плачу тебе по твоей же цене забитых. Ах ты, колотырник! Взбесившись, завопил торгаш. Ах ты, шишмонник ты эткой! Давай порублю, не то вот господин полицейский разберет нас. А что у вас за шум? Спросил тут же расхаживающий для порядка полицейский. Вот, ваше благородие, извольте рассудить нас, смиренно отвечает Нарышкин. Господин купец продает цыплят живых по рублю, а битых по полтине за пару. Так чтоб мне, бедному человеку, не платить лишнего, я и велел перебить их и отдаю ему по полтине. Полицейский вступился за купца и начал тормошить его, уверяя, что купец прав, что цыплята были точно живые, и потому должен заплатить по рублю, а если он не заплатит, то он отведет его в Сибирку. Нарышкин откланивался, просил милостивого рассуждения, но решение было неизменно. Давай еще рубль или в Сибирку. Вот тут Лев Александрович как будто ненарочно расстегнул сюртук и явился во всем блеске своих почестей. А полицейский в ту же секунду вскинулся на курятника. «Ах ты, мошенник! Сам же говорил, живые по рублю, битые по полтине, и требует забитых, как с живых. Да знаешь ли, разбойник, что я с тобой сделаю? Прикажите, ваше превосходительство, я его сейчас же упрячу в доброе место. Этот плутец узнает у меня не уважать таких господ, и забитых цыплят требовать деньги, как за живых». Разумеется, Нарышкин заплатил курятнику вчетверо и, поблагодарив полицейского за справедливое решение, отправился домой. А вечером в Эрмитаже рассказал императрице происшествие, как только он один умел рассказывать, пришучивая и представляя в лицах себя, торгаша и полицейского. Все смеялись, кроме императрицы. В 1787 году императрица Екатерина II, возвращаясь в Петербург из путешествия на юг, проезжала через Тулу. В это время, по случаю неурожая предыдущего года, в Тульской губернии стояли чрезвычайно высокие цены на хлеб, и народ сильно бедствовал. Опасаясь огорчить такую вестью государыню, тогдашний тульский наместник, генерал Кречетников, решился скрыть от нее грустное положение веренного ему края и донес совершенно противное. По распоряжению Кречетникова на все луга, лежавшие при дороге, по которой ехала императрица, были собраны со всей губернии стада, скота и табуны лошадей, а жителям окрестных деревень велено встречать государыню с песнями в праздничных одеждах, с хлебом и солью. Видя всюду наружную чистоту, порядок и изобилие, Екатерина осталась очень довольна и сказала Кречетникову: «Спасибо вам, Михаил Никитич, я нашла в Тульской губернии то, что желала бы найти и в других». К несчастью, Кречетников находился тогда в дурных отношениях с одним из спутников императрицы, обершталмейстером Нарышкиным, вельможей, пользовавшимся особым ее расположением и умевшим под видом шутки ловко и кстати высказывать ей правду. На другой день по приезде государыни в Тулу Нарышкин явился к ней рано утром с ковригой хлеба, воткнутой на палку, и двумя утками, купленными им на рынке. Несколько изумленной такой выходкой, Екатерина спросила его: «Что это значит, Лев Александрович? Я принес вашему величеству тульский ржаной хлеб и двух уток, которых вы жалуете», — отвечал Нарышкин. Императрица, догадавшись, в чем дело, спросила: «Почем за фунт покупал он хлеб?» Нарышкин доложил, что платил за каждый фунт по 4 копейки.